Рассыпчатый деревенский рис. 1 стакан бурого риса. 2,5 стакана воды. 1 столовая ложка кунжутного масла. Промыть рис. Слить воду. Положить в кипящую подсоленную воду, в которую добавлено растительное масло, и варить под крышкой на маленьком огне 45 минут. Готовую кашу укрыть полотенцем и оставить на 10-20 минут. Подавать со сливочным маслом, различными соусами или к мясным и рыбным блюдам.